Глава 39. В капсульном отсеке. «Уолтер, я беспокоюсь за Хейвуда». «Я знаю, Таня, но что мы можем сделать?» Кернел никогда не видел капитана Орлову такой нерешительной, и от этого она становилась гораздо привлекательней, несмотря на его предубеждение против маленьких женщин. «Я к нему очень привязана, но дело не в этом. Из-за его подавленности, думаю, так будет точнее всего, и все остальные чувствуют себя несчастными. Леонов был счастливым кораблем, и я хотел бы, чтобы он оставался таким и впредь». «Так почему бы тебе не поговорить с ним? Он тебя уважает, и, я уверен, постарается справиться с собой». «Это я и хотела сделать, но если не получится...» «То что?» «Есть один простой способ. В полете ему все равно нечего делать, не так ли? Обратный путь он проведет в гибернации. Мы всегда можем, как это вы говорите, побежать впереди паровоза». «Фух, опять тот грязный трюк, что сыграл со мной Катерина. Он будет вне себя, когда проснется». «Зато он будет снова на земле и в безопасности, а кроме того, ужасно занят. Полагаю, он нас простит». «Не думал, что ты это серьезно. Даже если я тебя поддержу, Вашингтон поднимет адский шум. И кроме того, представь, вдруг что-нибудь случится, и он нам срочно понадобится. Чтобы без риска оживить замороженного, нужен буферный период в 2 недели, ведь верно?» «В возрасте Хейвуда скорее месяц. Да, тогда мы окажемся в трудном положении. Но что такого, по-твоему, может теперь случиться? Он выполнил то, зачем его послали, заодно и за нами приглядывал, и тебя, думаю, прекрасно проинструктировали на все случаи жизни в каком-нибудь безвестном городишке в Вирджинии или Мэриленде». «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. И, честно говоря, тайный агент из меня скверный. Я слишком много болтаю и ненавижу секретность. Всю жизнь я старался отвертеться от допуска выше, чем для служебного пользования. Каждый раз, едва возникнет угроза, что меня допустят до материалов с грифом «конфиденциально» или «не приведи Господь секретно», я устраиваю скандал. Хотя в наши дни это становится все сложнее и сложнее». «Уолтер, ты неиспортим». «Неисправим?» «Да, это слово я и имела в виду. Но, прошу тебя, вернемся к Хейвуду. Может, для начала поговоришь с ним?» «То есть приободрить его? Я бы лучше помог Катерине вогнать иглу. Мы психологически слишком разные. Он полагает меня горластым бесцеремонным клоуном». «Зачастую это так и есть. Но за этим ты прячешь свои настоящие чувства. Некоторые из нас даже создали теорию, что глубоко внутри тебя сидит очень хороший человек, который раз за разом пытается выбраться наружу». В кои-то веки Керноу не нашелся с ответом. В конце концов он пробормотал: «Ладно, я постараюсь, но не жди чудес, у меня в табеле за тактичность стоит Z. Где он сейчас прячется?» «В капсульном отсеке. Он заявил, что работает над окончательным отчетом, но я не верю. Он просто хочет уйти от нас всех подальше, а это самое тихое место». Эта причина была важной, но не единственной. В отличие от карусели, в которой теперь выполнялось большинство работ на борту «Дискавери», в капсульном отсеке не было силы тяжести. В самом начале космической эры люди открыли для себя эйфорию, возникающую в невесомости, и вспомнили свободу, которую потеряли, выбравшись из древней материнской утробы моря. Вне действия гравитации они вновь обрели часть этой свободы, вместе с тяжестью словно уходили прочь многие земные заботы и тревоги. Нет, Хейвуд Флойд не забыл о своем горе, но здесь его было легче переносить. Сумев взглянуть на ситуацию беспристрастно, он сам удивился силе своей реакции на это не такое уж неожиданное происшествие. Дело было не только в утрате. Конечно, хуже этого и быть не могло, но вдобавок удар обрушился именно в тот момент, когда он был наиболее уязвим, в минуты разочарования и ощущения собственного бессилия. Он точно знал, в чем тут дело. Ему удалось добиться всего, чего от него ожидали. Спасибо мастерству и сотрудничеству коллег. Да, Флойд прекрасно понимал, что сейчас обижает их своим эгоизмом. Если все пойдет хорошо, о, это молитва космической эры. Они вернутся на Землю с грузом знаний, каких не собирала ни одна экспедиция до них. Благодаря им через несколько лет даже потерянный Дискавери вернется к своим строителям. Но этого было мало. Оставалась еще одна неразрешимая загадка. Большой брат, все так же паривший всего в нескольких километрах, насмехаясь над всеми людскими ожиданиями и достижениями. Подобно лунному брату-близнецу 10 лет назад, он ожил на мгновение и снова впал в упрямое бездействие. Они словно без всякого толка стучали и стучали в запертую дверь. Похоже, подобрать к ней ключ удалось только Дэвиду Боумену. Вероятно, поэтому Флойда и тянуло сюда, в это тихое, порой даже таинственное место. Отсюда, с этой опустевшей пусковой рамы, сквозь этот круглый люк, ведущий в бесконечность, Боумен отправился в свой последний полет. Он находил эту мысль скорее бодрящей, чем угнетающей, она определенно помогала отвлечься от личных неприятностей. Пропавший двойник Нины стал частью истории исследования космоса. Он путешествовал там, где, говоря словами старого избитого клише, всегда вызывающего не только улыбку, но и осознание его фундаментальной истинности, никогда не ступала нога человека. Где он сейчас? Узнает ли он это когда-нибудь? Иногда он мог часами сидеть в небольшой, однако не тесной капсуле, пытаясь собраться с мыслями и время от времени диктуя заметки. Остальные члены экипажа уважали его уединение, и он понимал, почему. Они никогда не появлялись рядом с капсульным отсеком, да у них и не было такой необходимости. Привести его в порядок предстояло потом, какому-то другому экипажу. Раз или два, в особенно подавленном настроении, он ловил себя на мысли. «А что, если бы я приказал Иалу открыть люк капсульного отсека и отправить меня туда же, куда ушел Дэйв Боумен? Довелось бы мне увидеть то же чудо, что и ему, на которое пару недель назад мельком удалось взглянуть Василию. Это решило бы все проблемы». Даже если бы Флойда не удерживала мысль о Крисе, этот самоубийственный ход был исключен в силу другой неодолимой причины. Нина была оснащена очень сложным оборудованием. Он просто не справился бы с ней, как не смог бы управлять истребителем. Одним словом, в отважные первооткрыватели он не годился, и этой фантазии суждено было навсегда остаться неисполненной. Уолтеру Керну редко случалось принимать на себя поручения более неохотно. Он искренне беспокоился за Флойда, но в то же время тревоги остальных немного раздражали. Его собственная эмоциональная жизнь была обширной, но не глубокой. Он никогда не складывал все яйца в одну корзину. Не единожды ему говорили, что он размазывается слишком тонко. Он никогда не жалел об этом, но начал подумывать, что пора остепениться. Он выбрал короткий путь через центр управления в карусели, отметив, что индикатор сброса максимальной скорости все еще по-дурацки моргает. Существенная часть его работы заключалась в принятии решений, когда предупреждения можно игнорировать, когда с ними можно разобраться не спеша, а когда они говорят о действительно серьезной проблеме. Уделяя одинаковое внимание всем сигналам, он не успел бы сделать ничего. Он проплыл по узкому коридору, ведущему к капсульному отсеку, иногда отталкиваясь от скоб на скругленной стене. Датчик давления утверждал, что по другую сторону двери шлюза вакуум, но ему было лучше знать. Это была безаварийная ситуация. Если бы датчик показывал правду, дверь бы попросту не открылась. Теперь, когда две капсулы из трех исчезли, отсек выглядел пустым. Работало только несколько ламп аварийного освещения, а с дальней стены за ним неотрывно следила одна из широкоугольных линз Эала. Керноу помахал ей, но ничего не сказал. По распоряжению Чандры все аудиовходы были отключены, кроме одного, которым пользовался только он сам. Флойд сидел в капсуле, спиной к открытому люку, надиктовывая заметки, и медленно оглянулся на намеренно шумно вошедшего Керноу. Мгновение они молча смотрели друг на друга, потом Керноу с важным видом объявил. «Доктор Хейвуд Флойд, я принес вам приветствие нашего возлюбленного капитана. Она полагает, что для вас настало время вернуться в цивилизованный мир». Флойд тускло улыбнулся, потом тихо рассмеялся. «Передайте ей, пожалуйста, мой поклон. Прошу прощения за свою нелюдимость. Встретимся на следующем шестичасовом совете». Керноу расслабился, его подход сработал. В душе он считал Флойда занудой. Он, инженер-практик, относился к ученым-теоретикам и научным бюрократам со спокойным презрением, и Флойд, занимавший высокое положение в обеих этих категориях, был очень соблазнительной мишенью для его эксцентричного юмора. Тем не менее, они научились искренне уважать друг друга. К счастью, Керноу сменил тему. Постучав по новенькой крышке люка Нины, прибывшей прямо со склада запчастей и резко выделявшись на фоне потрепанной поверхности капсулы, он сказал: «Интересно, когда мы опять отправим ее наружу? И кто в ней полетит? Есть какие-нибудь планы?» «Нет. Вашингтон сдрейфил, Москва говорит, давайте попробуем, а Таня хочет подождать». «А ты как думаешь?» «Я согласен с Таней. Не стоит трогать загадку раньше, чем мы будем готовы улететь. Если что-нибудь пойдет не так, это несколько увеличит наши шансы». Керноу выглядел озабоченным и необычно нерешительным. «Что случилось?» — спросил Флойд, почувствовав его настроение. «Только не выдавай меня, но Макс подумывал о небольшой экспедиции на одного человека». «Не могу поверить, что он это всерьез. Он не осмелится. Таня же закует его в кандалы». «Я ему сказал примерно то же самое». «Я в нем разочарован. Я думал, он немного взрослее. В конце концов, ему уже 32». «31. В любом случае, я его отговорил. Напомнил, что это реальная жизнь, а не дурацкое кино, где герой тайком выходит в космос, ничего не сказав товарищам, и делает большое открытие». Теперь наступила очередь Флойда испытывать неловкость, ведь и ему в голову приходили и примерно такие же мысли. «А ты уверен, что он ничего не выкинет?» «На 200%. Помнишь свои предосторожности с Эалом? Я тоже принял некоторые меры. На Нине никто никуда не полетит без моего разрешения». «И все же не могу поверить. Ты совершенно уверен, что Макс не морочил тебе голову?» «Нет, у него не настолько утонченное чувство юмора. Кроме того, в то время у него было крайне скверно на душе». «А, тогда понятно. Видимо, это было после того, как он поссорился с Женей. Наверное, хотел произвести на нее впечатление. Но теперь-то они, по-моему, помирились». «Боюсь, что да», — с иронией ответил Керноу. Флойд не удержался от улыбки. Заметив это, Керноу захихикал. Тогда Флойд рассмеялся и... Замечательный пример положительной обратной связи в контуре с высоким коэффициентом усиления. Через несколько секунд оба безудержно хохотали. Кризис миновал. Более того, они сделали первый шаг к искренней дружбе. Они показали друг другу свои слабые стороны.